Глава 21. В целом, история Эгиля Скальгримсона оказалась весьма занимательной. Точнее, оказалась бы, будь она покороче. Как водится, бесстрашный юноша рос белокурым, голубоглазым, могучим и не по годам мудрым, и уже 17 лет от роду командовал боевым драккаром. А в 22 и вовсе стал конунгом, объединившим под своим началом чуть ли не 1000 ярлов и тенов. Перед описанием очередного поединка славного сына Скальгрима я слинял от слова охотливого Гудрода в Реал и основательно заправился пельменями. А когда вернулся, он по привычке поприветствовал меня, немало не удивившись, хотя за время моего отсутствия мы наверняка отмотали чуть ли не сотню миль. И тут же продолжил. «И тогда коснулся отважный Эгиль своего клинка, и вспыхнул тот пламенем, что самого солнца ярче, и попятились ледяные великаны. Видано ли, чтобы человеку давалась сила подобная? А вот это уже интересно. Я еще не вполне понимал, зачем мне могут пригодиться старые легенды, но от такого меча точно не отказался бы». «Путь видящего. Задание дополнено. Путь тайного знания, дорога которой нет конца, но есть начало. Судьбы видящих навеки сохраняются в памяти потомков и песнях скальдов. Глупец не поймет, но мудрому, чтобы учиться, иной раз достаточно и пары слов. Воспользуйтесь советами Рунольва. Дополнительно отыщите информацию о Эггеле Скальгримсоне. Выполнено. Вы получаете 200 очков опыта. Получено новое задание. Наследие Эгиля. Гудред Беспалый рассказал вам легенду о пылающем мече. Кто знает, может, столь могучее оружие — лишь выдумка скальдов. Но если нет, неплохо бы раздобыть его себе. И не только меч. Отыщите предметы, принадлежавшие Эгилю Скальгримсону. 0 из 9 предметов найдено. Наследие Эгиля. Задание дополнено. Вы нашли предмет, принадлежавший Эгилю Скальгримсону. 1 из 9 предметов найдено. Вы получаете 1000 очков опыта. Поздравляем! Вы достигли 7 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей 1. Вот тогда. Целый вагон ништяков и все сразу. Я еле успевал смахивать всплывающие окна. Еще уровень, причем в таких обстоятельствах, где качаться, казалось бы, и вовсе невозможно. Но это-то черт с ним. Добил бы я эту несчастную 1000 опыта на Эллиге, никуда бы не делся. Но когда я успел найти 1 из 9 предметов, принадлежавших легендарному конунгу, или... Выходит, этот самый предмет у меня уже был. В смысле, в инвентаре? И если так, то какой из? Дурное дело творится, Склав. Гудред, до этого монотонно бормотавший о приключениях славного Эгиля Скальгримсона, вдруг схватил меня за рукав. Смотри! Смотреть-то я смотрел, но видеть было особо и нечего. Как будто кто-то поколдовал с выключателем. Не убрал свет совсем, но скрутил процентов на 50. А ведь еще буквально минуту назад солнце било прямо в глаза. Пузатый торговый кнар, деловито перебивавшийся по волнам справа от нас, едва виднелся, хотя до него было от силы метров 15-20. «Да что же это такое?» «Колдовская сила!» — хрипло прошептал Гудред. «Проклятый туман! Дыхание ледяных великанов!» «Странно. До этого он вовсе не выглядел суеверным. Но стоило чуть испортиться погоде, впрочем, мне и самому стало слегка не по себе. Драккар будто вплыл в огромное грозовое серое облако. Влажные клочья тумана извивались, как щупальца осьминога, и норовили забраться под плащ и выстудить тело. Для меня холод иллюзорен, лишь приглушенное фильтрами ощущение, не способное нанести вред и наслать болезнь. Но все равно хотелось закутаться, завернуться в так кстати подаренный Рунольвом плащ, а лучше и вовсе спрятаться. «Не нравится мне это!» Хроки осторожно тронул меня за локоть. «Совсем тихо!» Звуки будто умерли. Даже плеск волн внизу и поскрипывание канатов доносились как будто издалека. Я оперся обеими руками на борт, изо всех сил пытаясь пробить пелену тумана своей никчемной единичкой восприятия. Саксу, впрочем, это удавалось не лучше, с его-то глазами. «Корабли пропали», — прошептал он. «Не потеряться бы», — подал голос Гудред. Пока я бестолково глазел по сторонам, он не терял времени даром. По его приказу парус подтянули, и теперь мы шли медленно. И то верно, не налететь бы на камни. Но где же остальная флотилия? Вряд ли они отважились гнать так же, как и раньше. «Эй!» Гудред сложил руки рупором и заорал в серую пустоту. «Эй! На кнаре!» Кажется, ему ответили. И снова, но уже слабее. На третий раз докричаться он уже не смог. Мы то ли отстали, то ли сбились с курса, то ли и вовсе заплыли неведомо куда. Не то чтобы я не доверял умению Гудреда и его кормщика, но они, похоже, и сами не знали, что делать. «Остановимся?» — предложил я. «Идти в таком тумане опасно». «Но не опаснее ли останавливаться?» «Зря ты заговорил о колдунах, Склав». Гудред сердито посмотрел на меня. «Накликал беду». «Нет, лучше двигаться вперед. Должен же этот туман когда-нибудь закончиться». Я пожал плечами. «Почему бы и нет? Стоя на месте, мы уж точно не приблизимся к Эллиге. А пока можно хотя бы держаться прежнего курса, если мы еще с него не сбились». «Тир однорукий, защитник правды», — шептал себе под нос Хроки, тиская в здоровенной лапище свой жреческий амулет. «Помоги, не выдай». Я хотел уже было попросить его помолчать и не поднимать панику, но тут Синдри дернул меня за локоть. «Слушай, мой Тен, мы здесь не одни!» «Да уж, вот оно, развитое восприятие. Куда мне глухому слепошарому?» Но через несколько мгновений и до моих тугих ушей донеслось едва ли слышное поскрипывание. Еще далекое, но постепенно набирающее силу, многоголосное. Я еще не так много времени провел в море, но этот звук было сложно с чем-то спутать. Так скрипят весла в уключенных. Длинные, по десятку с лишним на каждый борт драккара, и каждая держит пара крепких рук, которые без особых проблем возьмутся еще и за меч. «Гудред!» — позвал я шепотом. «Кажется, там корабль, слышишь?» «Хвала богам!» — воскликнул Беспалый. «Я уж думал, мы заплыли в Нифльхейм, страну мрака и тумана!» Я приложил палец к губам. Разделить оптимизм Гудреда у меня не получалось никак. Мы ползли через туман, как слепые котята, а те, кто шел на веслах, явно знали, куда двигаться. И они приближались. «Я бы посоветовал твоим людям вооружиться», — негромко сказал я. «Боюсь, у наших гостей не самые добрые намерения». «Кто будет подкрадываться в тумане на веслах, чтобы поздороваться?» Впрочем, Гудред уже и сам догадался. Он вряд ли бы смог столько лет удачно возвращаться домой, если бы соображал туго. По его бесшумному знаку воины облачились в кольчуги и кожаные доспехи, закрывали рыжие и светлые головы шлемами, снимали с бортов круглые щиты и передавали друг другу мечи из ящика у борта. Каждому свой. Вот ведь заморочились игроделы на антураж. Могли бы и просто доставать из инвентаря и все дела. Хотя выглядело атмосферно. Мне в очередной раз пришлось напомнить себе, что все вокруг не настоящее, и умирать будет совсем не больно и не страшно. «Дай мне оружие, Тен!» — попросил Синдри. «Я буду сражаться вместе с остальными!» «Будешь!» — я покачал головой. «Но только когда подрастешь. А сейчас, если на нас нападут, полезай под лавку и не высовывайся!» «Я уже мужчина, мой Тен!» — прошипел Синдри. «Мне уже 13. В мои годы мой отец...» «Твой отец в небесных чертогах будет очень недоволен, если его сын отправится к нему раньше времени, не успев совершить подвигов и не продолжив род». Я повернулся к Хроке. «Следи, чтобы юный Флокисон не натворил лишнего. Отвечаешь головой». Хроке хмуро кивнул. «Кто знает, может быть, он тоже считал, что 13 лет — вполне подходящий возраст, чтобы драться наравне со взрослыми мужчинами. Но не стройкой же силы. Мне совершенно не хотелось рассказывать Рагнару, как его воспитанника аккуратно располовинили топором или секирой. «Гудред!» Я аккуратно уколол палец лезвием ведьмы. «Позови сюда пятерых своих лучших воинов. Я наделю их оружие и броню могуществом Тира Однорукого». Гудред неодобрительно покачал головой, но отказываться не стал. «Перед боем любые средства хороши. Я собирался бафнуть как можно больше бойцов. С посохом Рунальва очки духа восстанавливались ощутимо быстрее. Но не успел. В воздухе засвистело, и Гудред осел на палубу, зажимая пробитое стрелой плечо. Скрип уключен, до этого становившийся все громче, на несколько секунд затих. Настигавший нас в тумане таинственный корабль уже взял разгон, и теперь воины на нем бросали весла и хватались за оружие. Видеть бы хоть что-нибудь, но нас окружала все та же непроглядная серая дымка. А потом темная, почти черная деревянная зубастая башка драккара разрезала туман, целясь нам прямо в беззащитный бок».